Глава 22. Несмотря на протесты Джулиана, Рен перед уходом собрала немного костяной пыли с трупов кузнецов. Она и сама была не в восторге от этого, но ее запасы заметно истощились. Кроме того, в Доме костей не существовало таких условностей, как у кузнецов. Случись Рен погибнуть в этом путешествии, она бы с радостью позволила любому костолому использовать ее труп. Как и сказал Джулиан, она оставалась прагматичной. Когда поле боя осталось позади, впереди замаячил мост. Близко, но в то же время слишком далеко. До переправы оставалось по меньшей мере час пути, и, взглянув на небо, Рен подумала, что темнота наступит раньше, чем они доберутся. Тучи, тяжелые и низкие, висели над их головами, пророча дождь и закрывая солнце, чей свет мог бы даровать им хоть какую-то защиту. Они как раз приближались к цели, когда чувства Рен обострились. Она всмотрелась в сгущающуюся темноту и резко остановилась, выставив руку, чтобы Джулиан тоже замер. Впереди, примерно в 20 шагах от Рен и Джулиана, стояли трое ревенантов с разной степенью разложения. Дальше виднелся едва различимый за холмом мост. Рен потянулась к мечам. «Уходите», — сказали все трое призраков в унисон. Совсем как те ревенанты из леса, эти говорили без помощи губ и легких и обращались к Рен и Джулиану с той же простой просьбой. Пронзивший Рен страх тут же сменился гневом. Она напрягла пальцы, свободно лежавшие на рукоятях мечей. Они находились в мире живых, а она была костоломом, валькирией, призванной защищать живых от нежити. Она не позволит этим ревенантам запугать ее и уже точно не будет подчиняться их приказам. «Нет», — твердо ответила Рен. Джулиан резко повернул голову, словно подумал, что она обращается к нему. «Уходите, сейчас же!» «Нет», — повторила Рен, крепче сжимая мечи. «Почему мы должны уйти?» «Уходите, потому что она так хочет, а он так приказывает». «Потому что она так хочет?» Возможно, они имели в виду королеву трупов. «Но тогда кто же этот он?» «Что ты делаешь?» — спросил Джулиан с озадаченным выражением лица. «Разговариваю с ними», — ответила Рен, полагая, что все и так очевидно. Но глаза Джулиана были широко раскрыты от замешательства. «И они отвечают?» — уточнил он. «Разве он ничего не слышал?» «Они...» — начала Рен, затаив дыхание. «Разве они не сказали нам уходить? Как и те, прошлой ночью?» Джулиан непонимающе покачал головой, и Рен с трудом сглотнула. Она отвела взгляд от кузнеца, вместо этого уставившись на ревенантов. «Три. Это не так много. С тремя призраками...» Она могла справиться. Но потом она вспомнила слова Джулиана. Важно было не то, могла ли она их одолеть, а то, что она не должна была с ними сражаться. Так у них с Джулианом оставалось больше шансов сбежать. Поэтому, как бы сильно ей не хотелось поразмахивать мечами, Рен оставила их в ножнах и вместо этого взяла Джулиана за руку. «Пошли», — сказала Рен, ныряя между камнями, которые стояли на обочине. «Если будут двигаться достаточно быстро, возможно, смогут оторваться от ревенантов или заманить их в ловушку и пробраться к мосту. Держи!» — она бросила один из своих мечей Джулиану. Теперь, когда чувства Рен обострились, она была уверена, что в этом месте прячется еще больше нежити. Джулиан хоть и ловко поймал ее меч, уставился на него, как на какой-то странный инородный предмет. «Я не... неуверенно», — начал кузнец. «Меч есть меч», — коротко отрезала Рен. «Советую целиться в сердце, потому что там чаще всего прячется дух. Хотя любой контакт с лезвием причинит призракам боль и позволит тебе выиграть время». Глаза Джулиана расширились, и он кивнул, крепче взявшись за рукоятку. «Поторопись», — подгоняла она, продолжая путь между валунами и кустарниками. «Пусть они и отдалялись от дороги, но все еще направлялись в сторону моста». Рен не знала, пустились ли ревенанты в погоню, но им следовало продолжать двигаться, несмотря ни на что. Они уже огибали большой выступ скалы, когда магия Рен предупреждающе вспыхнула. Появлению призрака предшествовал мягкий зеленый туман, настолько неуловимый, что она едва его заметила, а Джулиан в спешке вообще чуть не врезался в духа. Рен вскрикнула и попыталась схватить кузнеца за плечо, но не успела. Тут она вспомнила, что одолжила ему один из своих мечей. С помощью магии Рен потянулась к лезвию, которое ощущалось так же знакомо, как и ее собственная рука, и ударила духа в грудь достаточно сильно, чтобы остановить его. Остальная часть тела призрака отделилась от камня слева и материализовалась там, где только что стоял Джулиан. Либо кости духа лежали достаточно близко, позволяя ему так легко передвигаться, либо он был так слабо привязан к этому миру, что место расположения останков не играло для него никакой роли. Призрак постепенно становился все более сформированным, так что Рен уже могла разглядеть выражение его лица, его черты и ярость. Хотя о последнем свидетельствовало скорее ощущение, то, как дух сгущался, готовясь к удару, чем какой-то физический признак. «Ложись!» — проревела Рен за мгновение до того, как призрак атаковал. Джулиан рухнул на землю, как мешок с картошкой, предоставив Рен самой разбираться с нежитью. Призрак устремился к ней, и у девушки оставался только один прием, который она никогда не осмеливалась использовать вне занятий. Это говорило о многом, потому что Рен редко не могла на что-то решиться. Она планировала выставить мечи лезвием вперед, чтобы встретить приближающуюся атаку. Это помогло бы разделить призрака надвое, рассечь его, как нос корабля рассекает волны. Проблема заключалась не в силе удара, а в осложнениях, которыми грозил подобный прием. Если призрак будет двигаться слишком медленно, обрывки его духа, которые в идеале должны остаться по обе стороны от Рен, на самом деле замрут, ослабнут и опутают ее тело. Подобный прием срабатывал только в случае быстрой и сильной атаки, когда инерция призрака проходила мимо нее и гарантировала, что нежить уже не сможет поменять направление. Рен всегда предпочитала рубить своих противников двумя мечами, но когда призрак несся прямо на нее, сработать мог только этот маневр. Она подняла меч двумя руками, сгруппировалась и приготовилась к удару. Призрак налетел на ее клинок, и от яркой вспышки света у Рен заслезились глаза, а Джулиан прикрыл голову руками. У Рен такой возможности не было. У нее текли слезы, напряглись мышцы, но девушка не сдвинулась с места, пока призрак не разделился надвое, проносясь по обе стороны от нее, ослепляя зеленым светом. Порыв холода грозил обжечь кожу, но так и не коснулся ее. Призрак растворился, превратившись в струйки ледяного пара, а после исчез окончательно. В наступившей темноте Джулиан уставился на нее с благоговейным трепетом на лице. «Это было ты!» Он сглотнул и покачал головой. «Просто потрясающе!» Рен дышала так, словно пробежала милю, но от слов Джулиана у нее на мгновение перехватило дыхание. Неужели он только что назвал ее потрясающей? С бешено колотящимся сердцем она, наконец, опустила клинок и взглянула на свои руки, чтобы убедиться, что не пострадала. Джулиан поднялся на ноги и посмотрел на Рен в ожидании указаний. Она собралась с мыслями. Нужно двигаться дальше. Больше на их пути призраков не было, так что они сумели подобраться к мосту с другой стороны. У моста толпились призраки, поджидая их. Как и нежить в лесу, эти ревенанты знали, что такое командная работа. Неправильность происходящего беспокоила Рен. В любом другом случае, нежить, привлеченная пламенем живых, последовала бы за ними. Вместо этого ревенанты терпеливо ждали своего врага, как будто знали намерения Рен и Джулиана. Эти духи думали, принимали решения, и, судя по тому, что они сказали ей раньше, выполняли чьи-то приказы. Эти призраки отличались от всех, с которыми Рен приходилось сталкиваться раньше. Теперь, когда они подошли ближе, стало очевидно, что в некоторых местах мост проржавел, а где-то и вовсе обвалился. Сооружение, построенное в спешке и предназначенное для быстрой переправы кузнецов, не было долговечным. За ним и под ним широкой пропастью раскинулся пролом. Теперь он ярко светился, окрашивая пейзаж и открывая взору клубящиеся завитки тумана. Были ли это призраки, парящие так высоко в воздухе? Рен могла бы сказать, что подобное невозможно, но она уже ни в чем не была уверена. У нее пересохло во рту. Может, пересекать пролом не было такой уж хорошей идеей. Джулиан аккуратно подобрался поближе к мосту, который находился примерно в 20 футах от него. Движение привлекло внимание стоявших на дороге ревенантов. Одним неестественным движением они повернулись к ним, но не предприняли попытки наброситься. «Пока что». «Ты мне доверяешь?» — спросил Джулиан. Рен повернулась к нему. «Ты сейчас серьезно?» — спросила она, ожидая, что он скажет дальше. «У тебя нет других вариантов», — заметил кузнец, повторяя слова, которые она сказала ему в сторожевой башне. Рен шумно выдохнула. «Похоже, так и есть». «И такой ответ сойдет», — пожал плечами Джулиан. Он обнял ее за талию и притянул к своей груди. Окружённая запахом потертой кожи и холодного железа, Рен пошатнулась и прижалась к нему. «Держись крепче», — сказал Джулиан, вытаскивая свой меч и со щелчком превращая его в хлыст. Он вскинул руку и выбросил ее вперед в сторону другого конца пропасти, к балкам, возвышавшимся над настилом моста. Сложный бросок для обычного человека, но не для кузнеца. Лезвие угодило именно туда, куда намеревался Джулиан. Шипы, легко обернувшись вокруг перекладины, зацепились друг за друга. Сердце Рен бешено заколотилось, когда она осознала, что он собирается сделать. «Да ты шу!» — начала она, но так и не успела закончить, потому что дыхание перехватило, когда Джулиан прыгнул, и они полетели вниз навстречу смерти. Или, по крайней мере, так думала Рен. Вместо этого они опустились на несколько футов, от которых сводило судорогой живот, и хлыст принял на себя их вес. Рен вцепилась в Джулиана изо всех сил, когда они накренились и резко изменили траекторию. Теперь они не падали, а летели через открытое пространство к мосту. Они ударились о внешнюю сторону перил, прилегающих к одной из вертикальных балок, и металл задрожал от столкновения. Чтобы убедиться, что они не сорвутся, Джулиан и Рен какое-то время оставались неподвижными. Только после этого девушка осмелилась открыть глаза. Она тут же посмотрела вниз, где не увидела ничего, кроме бездонной пропасти, полной клубящегося зеленого тумана. Насколько глубоким был пролом? Смотрит ли на нее в ответ бесчисленное множество нежити? «Подними глаза», — резко сказал Джулиан, и Рен переключила внимание на него. «Не смотри вниз». «Поняла», — прохрипела она. Но, посмотрев наверх, Рен увидела мост. Пусть они благополучно приземлились, но все еще не были в безопасности. Перила, за которые зацепились Джулиан и Рен, слабо дребезжали, а их полет не остался незамеченным для нежити. Ревенанты повернулись и начали, медленно пошатываясь, приближаться к мосту. По крайней мере, они были вынуждены тащить свои скелеты с собой. Будь они бестелесными, за считанные секунды преодолели бы разделяющее их расстояние. «Всё-таки взобрались», — сказал Джулиан, когда они перелезли через перила и с грохотом приземлились на широкий настил моста. Рен воспользовалась моментом, чтобы упереться ладонями в колени и насладиться устойчивой почвой под ногами, прежде чем снова собраться с силами и встретиться лицом к лицу с приближающимся врагом. Когда они бросились к концу моста, металлическая конструкция затряслась, но, учитывая преимущество, которое они получили на старте, Рен была уверена, что они выиграют эту гонку, пока не посмотрела в другую сторону. В то время как западная часть моста казалась относительно устойчивой, восточная держалась на честном слове. Некоторые балки обвалились, другие проржавели насквозь, а третьи из-за отсутствующих болтов свисали с поврежденных стоек. Через такой мост было невозможно перебежать. При большой удаче его можно было переползти, и то очень медленно. «Чёрт!» — выругалась Рен, потянувшись за мешочком с костяной пылью. Присев, она прочертила тонкой струей линию от одной стороны до другой. «Гениально!» — сказал Джулиан, и Рен притворилась, что не польщена его замечанием. «Надеюсь, это поможет нам выиграть время», — заметила она, возвращаясь к проблеме, которая лежала перед ними. «У тебя получится нас переправить?» Джулиан взглянул на свой хлыст, который уже успел отсоединить от балки. «Я могу попробовать». Он еще раз подбросил хлыст в воздух, зацепив его за верхнюю перекладину, и подтянул, чтобы убедиться в надежности крепления. Рен подошла ближе, и Джулиан снова обнял ее за талию. «Раз, два, три!» — закончила Рен, и они прыгнули, плавно прилетая вдоль моста. С такой скоростью они окажутся на другом конце в мгновение ока. Джулиан и Рен как раз вытянули ноги, чтобы приземлиться, когда балка над ними с громким лязгом треснула и подбросила их в воздух. Приземление не было мягким, и они проехались по шаткому, изрытому оспинами настилу, пока сломанная балка опасно раскачивалась над ними. Железная планка под ними зловеще заскрипела, и Джулиан поспешно помог им перебраться на одну из перекладин. «Но этот мост явно не для того, чтобы пройти незаметно», — сказал он с некоторой долей возмущения. Рен невольно рассмеялась. «Да уж». Джулиан отцепил хлыст, и когда тот снова стал мечом, вложил его в ножны. После этого кузнец проверил на прочность доску под ногами и вытянул шею, чтобы посмотреть на сломанную балку наверху. Это железо не обрабатывали должным образом, и по понятным причинам никто не поддерживал его в нормальном состоянии. Думаю, не стоит еще раз рисковать. Гул приближающихся ревенантов внезапно затих. Видимо, они натолкнулись на костяную пыль. Рен задержала дыхание и резко выдохнула, когда ревенанты отпрянули с сердитым шипением. Поднявшаяся волна триумфа утихла, когда крупная дождевая капля упала Рен сначала на нос, а затем на лоб. Дождь застучал по металлу, создавая дребезжащую, отдающуюся эхом песню. Моросящий дождь постепенно перешел в ливень, видимость ухудшилась, а настил моста стал опасно скользким. И, наконец, дождь в любой момент грозил смыть костяную пыль, их единственную защиту от нежити. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил Джулиан. «Продолжать двигаться». Они перебегали с доски на доску, перепрыгивали через щели и дыры, а когда на мосту не хватало целых кусков, пробирались бочком вдоль перил. Джулиан аккуратно связал их хлыстом, так что каждый раз, когда его нога соскальзывала или он терял равновесие, Рен чувствовала толчок. Конечно, это работало и в обратном направлении, так что когда Рен проломила ботинком проржавевшую доску, их страховочный трос не позволил ей упасть. Они постоянно оглядывались, наблюдая, как нежить напирает на барьер из костяной пыли, с каждой секундой становившейся все тоньше, пока один из ревенантов не прорвался через него с торжествующим визгом. Джулиан попытался соорудить свой собственный барьер. С помощью магии он сгибал и деформировал оставшееся позади железо, искривлял настил и расшатывал прутья и балки. Из-за этого несколько их преследователей упали, но нежить не знала страха. И когда ей перекрывали путь, она просто находила другой или летела в туманную пустоту с отдаленным хлопком, разбиваясь о дно. С разочарованным рычанием Джулиан остановился, развернулся и уперся обеими руками в настил. Кузнец вырвал целую доску и грубо отбросил ее в сторону. Благодаря этому в мосту образовалась дыра, перебраться через которую у ревенантов не было шанса. Рен разинула рот, на мгновение заворожённая его внезапной, свирепой силой. Но после того, как еще два ревенанта рухнули в пролом, оставшиеся полдюжины сделали то, чего она так боялась. Отсоединились от своих тел. Процесс занял какое-то время. Сначала они вырвались из тел, поднимаясь в воздух, как пар под палящим солнцем. В данном случае дождь играл Рен и Джулиану на руку, поскольку из-за него призракам было сложно светиться и обретать форму. Сложно, но не невозможно. Джулиан обернулся, в его глазах мелькнул страх, а в следующее мгновение он стал бледным, как полотно. Рен остановилась, чтобы понаблюдать за работой кузнеца, резко обернулась и увидела ревенанта, что пересекал мост с другой стороны. Она настолько сосредоточилась на их преследователях, что не была готова к тому, что ждало их впереди. Ран выругалась. От костяной пыли под дождем не было толку, а костяшки пальцев мало что могли сделать против защищенного гниющим телом ревенанта. Подняв свой единственный меч, второй в данный момент был заткнут за пояс Джулиана. Она приняла боевую стойку. Этот ревенант оказался свежее остальных, если не считать бледности и болезненного зеленого свечения, исходившего от раны в груди, он выглядел почти живым. Хотя оставшаяся плоть и мышцы делали призрака сильнее, они также и утяжеляли его. Когда он шагнул к Рен, железная доска слегка прогнулась под его весом. Еще шаг, и она сдвинулась. Это можно было бы назвать удачей, если бы Рен не стояла на той же доске. От падения у нее перехватило дыхание, и девушка в очередной раз подумала, что разобьется насмерть, но затем полет прекратился, а железный хлыст, вонзившийся в живот, выбил из нее весь дух. Вдалеке Рен услышала, как вскрикнул Джулиан, рухнув на настил, потому что она потянула его за собой. Видимо, ему удалось за что-то уцепиться, потому что Рен продолжала висеть, хватая ртом воздух. В этот момент она переживала не только за себя. Мост кишел ревенантами, и вместо того, чтобы защищать Джулиана, она стала для него мертвым грузом, который прижимал к мосту, не позволяя сражаться. Они оба оказались в ловушке и не могли помочь ни себе, ни друг другу. Оставалось только одно. Рен изогнулась в воздухе. «Джулиан!» — закричала она, раскачиваясь взад-вперед в попытке увидеть его лицо сквозь пелену дождя. Его голова виднелась в том месте, где когда-то была доска. Балка, на которой он балансировал, протестующе скрипела и стонала. Размахивая руками, он немного продвинулся вперед, стараясь найти опору, чтобы вытащить Рен. «Отпусти меня!» «Что?» — спросил он сквозь стиснутые зубы и напрягаясь, чтобы преодолеть силу тяжести. Рен почувствовала, как обмотанный вокруг ее талии хлыст дернулся, слегка приподнимая ее, но после она снова опустилась. Девушка могла бы попытаться взобраться по нему или начать раскачиваться, чтобы добраться до опоры моста. Но каждое движение, направленное на спасение ее жизни, могло стоить Джулиану его собственной. У него все еще был ее костяной меч. Он мог бы защитить себя, если бы позволил ей упасть. Рен посмотрела вниз, в пустоту зеленого тумана. «Там вода!» — крикнула она. Она слышала всплески, когда падали ревенанты, и когда тот, что сломал доску, рухнул с моста. До сих пор она была слишком занята, чтобы внимательно прислушаться. Оценить припад высот было трудно, как и понять, насколько широк или глубок водоем. Но чтобы выяснить это, существовал только один способ. В конце концов, она же была безрассудной, отчаянной. И несмотря на все обвинения семьи в эгоизме и высокомерности, Рен не была трусихой и не собиралась ею становиться. Джулиан сказал, что она храбрая, вот и пришел момент это доказать. «Ты должен позволить мне упасть, или мы оба рухнем. Там вода, со мной все будет в порядке». Джулиан уставился на нее, качая головой. Призраки продолжали отделяться от своих тел, готовясь к атаке. А металлическая доска, к которой он был прижат, скрипела. Кузнецу нужно было отпустить ее, тем более, что она сама сказала ему сделать это. Но упрямый осел не послушался. «Не отпущу», — сказал Джулиан еще решительнее, сосредоточив все свое внимание на Рен. Он отпустил что-то, на что до этого опирался, и вместо этого потянулся за хлыстом. Рен испуганно вскрикнула, когда кузнец скользнул вперед. Хлыст точно так же был обмотан вокруг его пояса, но вместо того, чтобы пытаться вытянуть ее, отодвинув свое тело от края, Джулиан ухватился за ту часть, что держала Рен. Когда потянул за трос, его перчатки слегка соскользнули, а мышцы напряглись. С каждым движением Рен поднималась. Она сжала хлыст, чтобы помочь. Если бы только она могла забраться достаточно высоко, если бы дотянулась до его руки, Поскольку Джулиан держался за небольшое количество железа, Рен предположила, что основная нагрузка приходилась на его спину и руки. Узел вокруг ее талии постепенно становился все менее тугим и соскальзывал. Его удерживала магия Джулиана, магия, которая была на исходе. Рен оказалась совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Теперь она видела пот на лбу Джулиана, то, как он напрягался, как дрожали его руки. Еще один рывок. Еще один. Хлыст завибрировал. Рен приняла бы это за очередной толчок, который она чувствовала ранее, если бы не реакция Джулиана. Она пристально следила за ним, за его нахмуренными бровями и яростными, решительными движениями. Тем не менее, когда черты Джулиана окрасила вспышка страха, Рен проследила за направлением его взгляда. Узел у нее на животе развязывался, и вес Рен теперь тянул хлыст вниз, в то время как Джулиан старался поднять его вверх. «Джулиан!» — выдохнула Рен, понимая, что уже слишком поздно. Хлыст надломился, и она рухнула. Вниз, в темноту.